Песнь седьмая. Единоборство Гектора и Аякса. Так говорящий пронесся вратами блистательный Гектор. С ним устремился и брат Александр, и душой Приамиды оба пылали воинствовать снова и храбро сражаться. Словно пловцам, долговременно жаждущим, Бог посылает ветер попутный, когда уже множеством весел блестящих понт рассекая, устали все члены трудом изнуривши. Так предводители их ожидавшим троянам явились. Начали битву. Парис поразил Арифоева сына, жителя Арны Менесфия, коего полиценосный царь породил Арифой с черноокую Филомедузой. Гектор вождя Ионея острую пикой ударил в выю под круг крепкомедного шлема и крепость разрушил. Главк, Гиполохова отрасль, ликийских мужей воевода, Дексия сына Ифиная в бурном сражении пикой Врама пронзил, кобылиц на него напускавшего быстрых. В прах с колесницы он пал, и его сокрушились члены. Их лишь увидела светлая взором Афина-богиня, так истребляющих воинов Аргоса в битве жестокой. Вдруг от Олимпа Высокого, бросившись, бурно помчалась к Трое священной. Навстречу богине, узрев от Пергама, Феб Аполлон устремился. Троянам желал он победы. Встречу спешащие боги сошлись у древнего дуба. Первый к богине возвал дальномечущий Феб Сребролукий. «Что ты, волнение полное, дочь всемогущего Зевса, сходишь с Олимпа? К чему ты стремима сим пламенным духом? Или склонить аргивянам неверную брани победу хочешь? Троян погибающих ты никогда не жалеешь. Но прими ты совет мой, и то благотворнее будет. Нынешний день прекратим мы войну и убийство народов. После доратуют снова, доколе священного града Трои конца не увидит, когда уже столько приятно вашему сердцу, богини великие, грации разрушить». Быстро возвала к нему светлоокая дочь Геоха. «Так, дальновержец, да будет с подобную думаю в сердце, я не зашла от Олимпа к сражению Троян и Ахеин. Но возвести, прекратить ратоборство их, как ты намерен?» Снова богиня ответствовал царь Аполлон Сребролукий. «Гектора мы, укротителя коней, отважность возвысим. Пусть Приамид вызывает храбрейших героев донайских выйти один на один и сразиться решительной битвой. Сим оскорбленные, меднопоножные мужи Данаи сами возбудят бойца одноборствовать с Гектором славным». Так говорил, и склонилась дочь светлоокая Зевса. Сын Приамов, Гелен-прорицатель, почувствовал духом он и совет обоим божествам, совещавшим приятный, Гектору брату предстал и так говорил воеводе: «Гектор, пастырь народа, советами равный Крониду, будешь ли ты мне послушен, усердно советному брату? Дай повеление сесть и троянам, и всем аргивянам. Сам же меж воинств на бой вызывай, да храбрейший данаец выйдет один на тебя и сразится решительным боем. Ныне тебе не судьба умереть и предела достигнуть. Слышал я голос такой небожителей вечно живущих.